Глава 4. Выйдя из машины, Фелис рассматривает кирпичное двухэтажное здание школы, за которым виднеются верхушки прожекторных столбов стадиона. Хлопнув дверцей, я оглядываюсь. На парковку со всех сторон въезжают машины. Всюду звучат смех и радостные возгласы. Мне приветливо машет пара ребят, и я взмахиваю рукой в ответ. Мое настроение мгновенно взлетает, а вот Сойер, глядя на развивающийся на флагштоке флаг, тяжело вздыхает. Он не любит ходить в школу и ненавидит рамки, в которых нужно сидеть на одном месте от звонка до звонка. Когда мы были помладше, он часто сбегал с уроков и звал меня с собой. Я ненавидела прогуливать, но делала это лишь бы провести с ним время. Но когда мои оценки покатились вниз, я отказалась сбегать с уроков. Сойеру всегда было легко учиться. Стоит ему прочесть главу в учебнике, и он тут же все запоминает. Мне же требуется несколько вечеров и куча тренировочных карточек на то, чтобы информация закрепилась в голове. Поэтому я перестала сбегать с учебы. Замена мне нашлась быстро, и мой друг начал прогуливать занятия с Челси Салливан, у которой раньше всех в классе начала расти грудь. Я рыдала в подушку несколько вечеров подряд, пока Сойер не обмолвился, что терпеть не может Челси, но общается с ней потому, что она делится с ним сигаретами, которые ворует у дедушки. В итоге потом он бросил курить, как и водить дружбу с Челси. Меня напрягает сама мысль, что я учусь до первого замечания о плохом поведении. Глядя на школу, Сойер покачивает головой. Миссия невыполнима. Я касаюсь его запястья. Пожалуйста, постарайся не влезать в неприятности. И Ника. Все проблемы вечно из-за него. Он обещал вести себя хорошо. Слабо верится. Сколько он продержится? День? Два? У него на днях отец вышел из тюрьмы. Ника его боится, так что будет делать все, чтобы не разозлить его. Фелисити выглядит напряженной, даже испуганной, и мне начинает казаться, что она в шаге от того, чтобы сбежать отсюда прямиком в Соединенное Королевство. «Тебе здесь понравится, обещаю», — успокаиваю я, похлопывая ее по плечу. «В любом случае помни, что первый день всегда дерьмо», — говорит Сойер. «Дальше будет легче». «Добро пожаловать в Ноттингем, Манчестер. Если пользовалась Netflix, то отключай подписку. Она тебе больше не понадобится. Тут случаются вещи покруче любого сериала». Подмигнув на прощание, Сойер подталкивает Зоуи в сторону входа, а я веду Фелисити к административному зданию, чтобы получить список учебников, номер локера и код. «Мы будем вместе ходить на биологию и литературу», — говорю я, изучая на экране телефона электронное расписание Фелисити. «И у нас обеих ланч в первую смену. Я заберу тебя прямо у кабинета, и вместе пойдем в кафетерий». Она не отвечает, и я поднимаю голову. Сцепив пальцы в замок, Фелис смотрит под ноги, пока группа девчонок в коридоре тихо переговаривается, окидывая ее насмешливыми взглядами. Не обращая ни на кого внимания, к новеньким всегда повышенный интерес. Фелисити выдают список учебников, за которыми мы идем в библиотеку, а после, наконец-то, возвращаемся в главный корпус. Я нервно поглядываю на время и игнорирую вибрирующий от оповещений телефон. Хлоя и Ви наверняка потеряли меня. Локер? Фелис достается в другом конце школьного коридора. Далековато от моего. Но я хочу довести новую ученицу до класса. Ее первый день в Ноттингеме должен пройти гладко. Спасибо за помощь. Убрав учебники на полку, она застегивает рюкзак. Думаю, что дальше справлюсь сама. Знаю, что веду себя как назойливая мамаша. Я люблю все контролировать, поэтому меня иногда заносит. Почувствовав на талии крепкую хватку рук, я замолкаю. «Привет, Райли Майли», — раздается низкий голос Каллума. Он сжимает руки сильнее, и моя спина врезается в его грудь. «Скучала?» «Спроси Каллум об этом еще пару месяцев назад, я бы ответила «да», а мое тело отдалось бы приятным трепетом на его близость. Но сейчас я чувствую лишь раздражение и хорошенько щипаю его за тыльную сторону ладони, что заставляет парня ойкнуть и отстраниться. Обернувшись, я едва сдерживаю недовольный стон. Почему бывшие не могут выглядеть плохо? Каллум Брайт выглядит как парень с обложки подросткового романа, который я бы тут же купила, даже не читая аннотацию. Каштановые волосы, уложенные назад, голубые глаза, которые словно светятся на фоне загорелой кожи, ровные белые зубы с чуть заостренными клыками, отчего улыбка Каллума всегда смотрится соблазнительно хитрой. Широкоплечий и накачанный, на животе 8 кубиков пресса, о которых знаю не только я, но и вся округа, потому что Брайт обожает постить однотипные фото, где он в одних шортах отражается в зеркале спортзала. Звезда школы и капитан футбольной команды, который принес северным звездам не одну победу. На футбольных матчах весь Ноттингем скандирует имя Брайта, когда он в очередной раз спасает команду от провала. И Каллум обожает это. «Да брось!» Разведя ладони в стороны, он смеется. «Неужели и правда ни капельки не соскучилась?» «За все лето я не ответила ни на одно твое сообщение. Это о чем-то должно говорить. Разве нет?» «У тебя была пара грустных сторис. Я подумал, что они посвящены мне». Вытянув руку, Каллум упирается ладонью в дверцу локера и только сейчас замечает Фелисити. Осмотрев ее платье, он кивает и протягивает ладонь. «Ты, наверное, та самая ученица по обмену, о приезде которой Райли без остановки писала в сторис. Добро пожаловать!» «Спасибо!» Фелис коротко пожимает его руку и тут же хватается пальцами за лямку своего рюкзака. Каллум еще раз бегло осматривает ее и, усмехнувшись, переводит взгляд на меня. «Слышал, что из-за залета Бренды тренер Кинни скоро объявит нового капитана группы поддержки. И, опустив ресницы, он разглядывает свои ногти. «Ты знаешь, что я мог бы помочь тебе получить место. Все-таки тренер футбольной команды — мой отец, а он имеет большое влияние на Кинни. Только представь, мы с тобой капитаны команд. Все, как мы мечтали, помнишь? Ты правда думаешь, что я буду спать с тобой ради места капитана?» Нервно рассмеявшись, я оглядываю коридор, проверяя, нет ли поблизости учителей, потому что готовлюсь, как когда-то в детстве, разбить Каллуму нос. «Обижаешь, Райли. Я просто хочу, чтобы ты сходила со мной на свидание. Начнем все сначала. К тому же, с кем тебе еще ходить на свидание, если я запретил всем парням в школе приближаться к тебе. Ну же, соглашайся. Прости, но одержимые бывшие больше не в моем вкусе. Думаю, статус капитана будет красиво смотреться в твоем заявлении в колледж. Что скажешь? Это ведь в твоем вкусе? Я и так получу это место. Мой голос звучит почти уверенно, но все же немного обрывается, и улыбка Каллума говорит о том, что он это заметил. Брайт раскрывает рот, чтобы ответить, но его перебивают. «Все в порядке, Райлз?» — спрашивает Сойер, проходя мимо вместе с Ника. Хоть Ника тощий и едва достает до плеча Сойера, он сжимает кулаки и напрягается, словно в любую секунду готов устроить драку. Только этого не хватало. Улыбнувшись, я киваю, молча говоря, что все в порядке. Сойер чуть замедляет шаг, задерживая взгляд на Каллуме. Когда девушка говорит «нет», это действительно то, что она имеет в виду на самом деле. В этом ответе нет скрытого смысла. «Вдруг ты забыл?» «Тебя забыл спросить», — бросает Каллум ему вдогонку. Не оборачиваясь, Сойер вскидывает руку, показывая средний палец. Сжав челюсть, Каллум провожает его взглядом, а затем наклоняется ко мне, чтобы спросить на ухо. Рассказала ему о том, что тогда произошло. От одного лишь упоминания того дня мои внутренности скручиваются в колючий узел. Нет, бедняжка. Горячее дыхание проскальзывает по моей щеке, когда он заправляет прядь волос мне за ухо. Он тебя так и не трахнул, малышка Райли. Стиснув зубы, я выбрасываю руки вперед и толкаю Каллума в грудь, но он не двигается с места и только тихо смеется. Добился, чего хотел, вывел меня на эмоции. Только испуганный возглас Фелисити приводит меня в чувство. Мы уже привлекли лишнее внимание людей вокруг. Поправив волосы, я делаю глубокий вздох и стараюсь снова вести себя непринужденно, хотя выходит плохо, потому что меня трясет от злости и страха. Страха, что Каллум начнет при всех вспоминать нашу последнюю ссору и причину, по которой мы расстались. Звенит звонок, но я продолжаю неотрывно смотреть на бывшего парня. Во мне борется желание разбить ему нос, но при этом я готова молить, чтобы он не сказал вслух то, что уничтожит мою дружбу с Сойером. «Остынешь и поговорим», — бросает Каллум перед тем, как уйти. «Ты в порядке?» — спрашивает Фелис, касаясь моего запястья. Ее прохладная ладонь слегка подрагивает, и я понимаю, что эта стычка испугала Фелисити намного больше, чем могло показаться. «Да, все отлично». Я выдаю отработанную черлидерскую улыбку. «Пора на урок. Встретимся за ланчем». На первом уроке я почти не слушаю преподавателя, думая о том, что может выкинуть Каллум. Вторым уроком идет испанский, где я тоже не могу взять себя в руки и сосредоточиться. Не получается связать и двух предложений, чтобы рассказать миссис Гонсалес и классу, как прошло мое лето. Я ведь знала, что каждого попросят об этом. Выучила наизусть текст, но сейчас он напрочь вылетел из головы. Миссис Гонсалес недовольно хмурится, но не ругает. Не так я планировала начать учебу в выпускном классе. Хлоя, сидя за первой партой, оборачивается, молча спрашивая, что со мной происходит, на что я только растерянно пожимаю плечами. Когда вопрос о Лете переходит к подруге, она быстро лепечет на испанском, путая слова, чем смешит учителя. Хлоя имеет удивительный дар нравиться всем. У нее заразительный и даже слишком громкий смех для такой хрупкой девушки. Ростом она еще ниже меня, а выкрашенные в пепельный цвет волосы подстрижены под каре. Она умеет сочетать грубые ботинки с юбками и сарафанами из струящихся ярких тканей, а ее большие глаза всегда подведены серебристыми стрелками. Мы с Хлоей подружились пару лет назад, стоя в очереди на запись на внеклассные занятия. Мы похожи тем, что хотим успеть все и сразу, не можем долго сидеть без дела, обожаем планировать и составлять расписание. Это раздражает Ви в нас больше всего, поэтому она часто в шутку повторяет: «И зачем я только дружу с вами?» Перед концом занятия Фелисити пишет, что будет ждать меня у входа в кафетерий. Из-за испорченного настроения меня мутит от одной лишь мысли о еде, но нужно поесть, хоть через силу, иначе я быстро сломаюсь на тренировке. «Я так рада с тобой познакомиться», — почти пропевает Хлоя, крепко обнимая Фелисити. «Миссис Беннет только и говорила, что о твоем приезде». Подруга внимательно осматривает бесформенное платье Амишей, но без осуждения, а с интересом, будто продумывает в голове, как можно перешить его в клубе по рукоделию. Она записалась туда в прошлом году, чтобы подшивать костюмы для школьного драм-кружка, в котором поставила уже 3 пьесы. «Как твой первый день?» — спрашиваю я. «Здесь все так...» — Фелис замолкает, подбирая слово. «Расслабленно?» «На физике учитель разрешил свободно перемещаться по классу. В моей прошлой школе нас ругали, если горбишься, сидя за партой». «Это где?» — интересуется Хлоя. «В католической школе святого семейства и англиканской церкви». «Запишись на риторику», — предлагаю я, подхватывая поднос с раздачи. «Мистер Чалмер иногда выводит нас на задний двор школы и разрешает покричать». «Или к нам, в драм-кружок», — говорит Хлоя, опуская на поднос сэндвич в пластиковой упаковке. «Во время упражнения на эмоции можно материться, когда показываешь гнев и ярость». Мы садимся за наш любимый стол у окна. Окружающие с интересом посматривают на Фелис, и я не знаю, что их интересует больше. Новая ученица из Манчестера, тот факт, что она живет у меня дома, ее одежда или же то, что мы разрешили ей сесть с нами. В начале прошлого учебного года Ви завела свод правил для тех, кому позволительно сидеть за столом. Допускаются члены футбольной команды, чирлидерши, лучшие друзья, близкие и партнеры, которые обязательно проверены временем. Вообще, эти правила появились после того, как Уилл, полузащитник Северных звезд, привел за стол новую девушку спустя 2 дня после разрыва с Ви. Тогда же Ви вписала в список запрета неухоженных девушек, широкоплечих девушек и девчонок со слишком тонкой или толстой переносицей. Кажется, она попыталась внести всех, лишь бы Уилл больше никогда не приводил никого к нам за стол. Место за нашим столом должно стать недосягаемой мечтой для каждого в Ноттингеме, сказала она тогда. Но правило «только самые близкие» действительно сократило ссоры, хотя в отношениях между футболистами и чирлидершами и без того полно драмы. И сейчас будет очередная, судя по тому, как к нам поспешно идет Ви. «Дело дрянь», — бормочет Хлоя, откусывая кусок сэндвича. Она снова идет своей злой походкой. Когда Ви злится, а это происходит часто, то всегда очень быстро ходит, отчего тугой хвост темных волос подпрыгивает на плече при каждом шаге. «Мы с Уиллом расстались», — хмурится подруга, присаживаясь напротив. «Снова?» — спрашиваю я без удивления. «Напомни, какое это по счету расставание за год? Сороковое?» «Сейчас все серьезно». Взяв мою бутылку воды, она делает несколько больших глотков и вытирает губы тыльной стороной ладони. Он хочет, чтобы я взяла у него в рот. Поперхнувшись соком, Фелисити кашляет, чем привлекает внимание Ви. Пытаясь помочь, я похлопываю ее по спине. Постукивая по столу ногтями, накрашенными оранжевым лаком, Вивиан пробегается по Фелис оценивающим взглядом и недовольно поджимает губы. «Только на первое время», — говорит она, явно имея в виду место Фелис за нашим столом. «Пока не найдет друзей. Обсудим это позже. И я хочу пригласить за наш стол сестру Сойера», — говорю я, нанизывая листья салата на вилку. «У Зоуи сегодня первый день в старшей школе, а ее задевают девчонки. Увидят здесь и сразу отстанут. Нет, никаких малолеток за нашим столом. Сколько ей там? 15? Ни за что. Может, ее брат захочет к нам присоединиться?» — спрашивает Хлоя, оборачиваясь. «Почему он никогда не садится с нами?» Я поворачиваю голову и нахожу в нескольких столах от нас Сойера. Они с Ника что-то серьезно обсуждают. Наверняка говорят о будущих выступлениях и спорят насчет сет-листа. Мне не хочется говорить девочкам, что Сойер скорее будет есть свой ланч в школьном туалете, чем сядет за этот стол. У нас разный круг общения. Сойеру тяжело найти общий язык с моими друзьями, а мне трудно сидеть в компании парней из его группы, потому что они постоянно обсуждают музыку. Порой я просто не понимаю, как мы умудрились подружиться, учитывая, насколько у нас разные интересы. Словно почувствовав наше внимание, Сойер поворачивается и, поймав мой взгляд, подмигивает, прежде чем снова вернуться к разговору. «Черт, соглашусь», — усмехается Ви. «Зови его к нам за стол. Заодно взбесишь Каллума. Он за лето стал еще горячее. Просто 6 с лишним футов ходячего секса». Хлоя с мечтательным видом подпирает щеку рукой. «Сойер все еще подрабатывает механиком в автомастерской твоего папы? Надо будет заехать и сказать, что что-то барахлит. Хочу увидеть этого парня, перепачканного машинным маслом. А я бы посмотрела на него в другой обстановке. В какой спортзал он ходит?» «Дэв, на углу Шейди Лейн». «Случаем не та дыра напротив церкви?» Ви в ужасе округляет глаза. «Ладно. Возможно, я схожу туда на пробное занятие. Чего не сделаешь ради красивого вида», — усмехается она, продолжая смотреть на Сойера. «Этот парень хоть когда-нибудь улыбается? Готова поспорить, что при рождении он обменял у Иисуса улыбку на возможность быть горячим по умолчанию». «Это называется мрачная сексуальность», — поясняет Ви. Каждая секунда восхищения девочек заставляет мою кровь кипеть от ревности. Сжав вилку, я едва сдерживаюсь, чтобы не хлопнуть по столу, прося их прекратить. «Так что там с Уиллом?» — перевожу я тему, стараясь не выдавать раздражения в голосе. «Он знал, что я не собираюсь спешить с сексом, и сказал, что готов ждать сколько угодно. А вчера вечером мы целовались в машине, он взял меня за затылок и начал наклонять мою голову. К Когда я отказалась, Уилл заявил, что оральный секс не лишит меня девственности, поэтому пора бы дать ему хоть что-то. А моих нюдсов ему мало. Нюдсы. Откровенные фотографии. Сволочь. Хлоя морщит нос. Давно было пора порвать с ним. Но ведь с какой-то стороны он прав, тут же оправдывает бывшего парня Ви. «Эй, Райли, вы с Каллумом занимались таким?» «Нет». Он предлагал, но я отказалась. Вот и я не смогла. «Не смогу, даже если Уилл намажется арахисовым маслом». «Ну, не знаю», — отвечаю я, пережевывая безвкусные листья салата. «Если бы Каллум намазался арахисовым маслом или нутеллой, то я бы, как минимум, задумалась». Девочки смеются, а вот щеки Фелисити мгновенно розовеют от смущения, и мне становится неловко за брошенную при ней шутку. В общем, учебный год начался хуже, чем я могла себе представить. Ви опускает локти на стол и подается ближе. «Слышала, у тебя утро тоже не задалось? Стычка с Каллумом в коридоре, м?» Хлоя перестает жевать, а затем многозначительно кивает. «Так вот почему ты не могла собраться на уроке испанского. Что между вами произошло?» «Даже не хочу говорить о нем. Сосредоточусь на учебе и тренировках. У меня расписан четкий план на этот год. И в него не входят любовные разборки. У меня просто нет на это времени». Вив скидывает брови. «Подруга, у тебя последние несколько лет нет времени, но ты каждый раз умудряешься найти свободное окошко для драмы». На этот раз все серьезно. В начале октября и в ноябре я сдаю SAT. И собираю рекомендации от учителей, чтобы отправить заявление в университет. SAT – стандартизированный американский тест, который необходим для поступления в колледжи и вузы США. «Дважды сдавать SAT? Ты уверена, что не мазохистка?» Ви смеется, а вот в глазах Хлои я вижу понимание, потому что она тоже будет использовать все попытки. Хочу отправить лучший результат, а если сдам дважды, то смогу выбрать. Возможно, еще попробую сдать ACT. ACT – стандартизированный тест для поступления в колледжи и университеты США, а также при переводе из одного в другой. Впервые был проведен в ноябре 1959 года Эверетом Линквистом в качестве конкурента к SAT. Если все пойдет по плану, то ответы от университетов у меня будут уже в феврале, и тогда я смогу спокойно выдохнуть. Я смогу выдохнуть, когда наша команда снова обретет капитана. Чёртова Бренда не могла подождать и залететь годом позже. От мысли о тренировках и возможности побороться за звание капитана я внезапно чувствую прилив сил, а мышцы приятно ноют в ожидании нагрузки. Мне пора на урок. Фелисити внезапно поднимается и забирает поднос. Приятно было познакомиться. Увидимся после занятий, Райли. Она уходит быстрее, чем я успеваю ответить. Я собиралась помочь ей, а вместо этого даже не попыталась вовлечь в разговор. «Что на ней надето?» — недоумевает Ви, глядя Фелис в спину. «В шторах меньше ткани, чем в этом платье. Будь с ней помягче. До приезда в Гамильтон ей пришлось очень нелегко. Не ей одной. Мне тоже пришлось нелегко. Я рвала задницу, чтобы заполучить репутацию. Девчонки в хлопчатобумажном платье — не место за этим столом. Не хочу быть стервой и знаю, что ты пытаешься помочь ей освоиться здесь, Райли. Но либо сожги это платье и приодень ее, либо подумай, с кем еще она могла бы подружиться. Мы не должны менять правила ради нее или кого-либо еще.